Дальше парни продолжили отмывать нагар с машины, а мы пошли, по ставшей уже привычной программе, подтягивать физическую форму. Наши занятия не отличались особой оригинальностью. Обычно мы чередовали прохождение полосы препятствий с тренировкой разных групп мышц. Сегодняшний день не был исключением, да и глупо ожидать чего-то другого от третьего занятия. Вернулись мы, как обычно, сильно уставшими и никакого желания работать не было. Мы занялись очисткой своего оружия, за этим занятием нас и застала пришедшая Минока. «Ты так быстро за нами соскучилась?» – спросил ее Олег. Вернулись несколько групп охотников. Немного смутившись, ответила Минока. «В обеих группах есть охотники, находившие останки техники. У меня уже есть информация о трех таких местах. Включайте ваше устройство, рисующее карту. Сейчас я приведу охотников, будем примерные метки на карте ставить. А потом подумаем, как туда добраться. Это хорошая новость. Веди охотников, проектор сейчас включим». Через 5 минут Минока пришла в компании 6 охотников, и мы начали расставлять метки на карте, заодно дорисовывая недостающие ориентиры. Когда на карте были отмечены все предполагаемые объекты, Олег высказал здравую мысль, что мы можем максимально точно определить, что за объекты там упали, если будем выводить на проектор голограммы, подходящие под описание техники, а охотники будут говорить, похоже или нет. Процесс опознания затянулся на долгие 2 часа. Охотники были очень придирчивыми, то крыло расположено не там, то кабина не такая. В результате с вероятностью 100% один аппарат был опознан как средний десантный бот Федерации Кахим. Второй объект с вероятностью 85% был беспилотным разведчиком Империи Амаль. Третий объект опознать не получалось. Единственное в чем мы были уверены, это тоже летательный аппарат был самым крупным и скорее всего предназначенный как для полетов в атмосфере, так и в космосе. Все находки располагались достаточно глубоко от края леса, от 3 километров до 20 километров. После получасового обсуждения, перспективной признали поездку к месту падения беспилотника. Во-первых, его двигатель мог подойти к нашему глайдеру, во-вторых, остальные объекты слишком крупные и находятся наиболее далеко от края леса. Десантный бот, было решено, пока не трогать, из соображений безопасности, неизвестно, что перевозилось внутри. Если там есть штурмовые дроны, они могут до сих пор быть в рабочем состоянии и покрошат нас на щепки, как только мы сунемся внутрь. Договорившись организовать поездку к упавшему пла через 2 дня, шаманка, забрав охотников, ушла. Завтрашний день мы решили посвятить ремонту нашего глайдера, с целью точно установить неисправность и список нехватающих запчастей. Глава 10. Поездка за беспилотником. На следующее утро, проведя традиционную разминку и занятия с Минокой, мы занялись ремонтом глайдера. Сначала полностью сняли с него неисправные элементы. Затем был запущен реактор, он оказался исправен, но из-за поломки управляющего Искина, похоже, был автоматически заглушен. Для переключения реактора в аварийный режим был предусмотрен специальный переключатель, расположенный в шахте для Искина, но в нашем случае этого было недостаточно. Товарищ, шина была где-то перебита по пути от реактора, и нам пришлось прокладывать ее заново. Из 4 маневровых двигателей удалось восстановить 3. Основной двигатель, к сожалению, запустить не удалось. Он был поврежден при падении и нуждался либо в замене, либо профессиональном ремонте в специальной мастерской. Неисправный двигатель был демонтирован и положен на стеллаж. Теперь мы могли, не завися от аккумулятора, поднимать аппарат в воздух и не спеша перемещаться, работая маневровыми двигателями. Реактор, установленный в глайдере между душевой кабиной и грузовым отсеком, был, так же как и в Искинах, луриновый. Оставшегося ресурса реактора должно было хватить на 40 лет активного использования. Надо сказать, что после открытия минерала под названием «Лурин», Содружество очень сильно продвинулось вперед в строении космической техники и электроники. Товарищ, эти реакторы были достаточно безопасны и вырабатывали энергии, значительно больше реакторов, использующих антиматерию. А самое главное, такие реакторы были намного компактнее, что позволило их использовать в носимой электронике. Добывался этот минерал на небольшом количестве планет и был пока еще весьма дорог. Тип реактора навел нас на мысль, что доставшийся нам аппарат является военной техникой и вряд ли широко распространен у обычных охотников. В обед мы поговорили с Минакой относительно большого числа помощников, про которых говорил вождь, и поскольку к нам пока прикомандировали только двух парней, предложил, чем на ближайшие несколько дней можно занять остальных. Идея была во внедрении у местных сельского хозяйства. Для пробы мы решили выдать под посадку небольшое количество оставшегося у нас картофеля и лука. Также рекомендовали им попробовать посадить и выращивать самостоятельно коренья и деревья, плоды которых они употребляют в пищу. Минака обещала подумать, где это лучше реализовать. Для такого мероприятия нужна была достаточно большая площадь, освобожденная от деревьев земли и наличие неподалеку воды. Идеальным местом, на наш взгляд, был берег реки недалеко от поселения, о чем мы и сказали Минаке. Второй нашей идеей было отдать оба мотоцикла в распоряжение племени. Подростков, приписанных к нам, научить на них ездить и затем отправить рыбачить с нашими снастями. Взамен мы претендовали на половину добычи или ее стоимость. Нас интересовали, прежде всего, товары, которые мы сможем легко продать на базе Содружества. Получив согласие от шаманки, мы принялись обучать парней управлять двухколесным транспортом. В дополнение к нам привели еще четырех парней, которые заменили обучающихся верховой езде клочка с шустриком. Барсук был полностью отмыт от нагара, и мы натравили свежих силами подростков на дизельной багги. К моменту, когда нам было пора идти на тренировку, подростки немного освоились с управлением, но все равно смотрелись пока как пьяные еноты. После занятия мы начали разбирать багги и снимать с него поврежденные части. Обгоревшие колеса были отправлены в утиль. Двигатель внешне выглядел неповрежденным, как и бак от горючего. Было демонтировано обгоревшее рулевое колесо и обе сидушки. Все ненужные металлические части складировались отдельно и впоследствии утаскивались местными на поделки. На следующий день клочок с шустриком демонстрировали Минаки свои умения управлять транспортным средством. Их умения были признаны годными к недалекой поездке к озеру, но сначала им выдадут оружие, и мы их обучим стрелять. Сходив на склад и подобрав для парней несколько пистолетов-пулеметов с откидным прикладом калибра 7 мм, рожок которых был рассчитан на 25 патронов. Таких патронов на складе нашлось 30 рожков, да и у нас было 10 ящиков. В каждом ящике было упаковано по 4 цинка с 750 патронами. Итого получалось, что у нас есть боезапаса как минимум на 30 тысяч выстрелов. Выдав парням оружие, наши занятия начали с инструкции по разбору и чистке. Пришлось повторить 3 раза, прежде чем ученики запомнили и смогли самостоятельно повторить. Затем, посадив их за руль мотоциклов, сами сели на джип и поехали за стену, чтобы научить парней целиться и стрелять. Урок по стрельбам я решил начать с небольшой вводной. Если вы находитесь вдвоем и на вас кто-то нападает, не следует стрелять длинной очередью, старайтесь стрелять короткими очередями по 3-4 пули. Второе главное правило – следите, у кого сколько патронов осталось, чтобы не получалась ситуация, когда у вас одновременно кончатся патроны. Один стреляет, второй ждет, пока первый перезаряжается, второй прикрывает. В общей сложности мы провозились с подростками весь день, отстреляв по 200 патронов, но у нас не было уверенности, что они попадут в цель мельче коровы с расстояния в 50 метров. На обратном пути у меня случился прорыв в совмещении обычного и внутреннего зрения. Я, как обычно, сидел на пассажирском сиденье и смотрел на окружающую местность внутренним зрением. Неожиданно восприятие изменилось, Сначала я подумал, что меня выкинуло в режим обычного зрения, но приглядевшись, увидел рядом с собой блеклый огонек сознания Олега, а метрах в 30 перед нами, два ярких огонька сознания парней. Попробовав увеличить радиус обзора, я обнаружил, что этот показатель также вырос с 5 метров до 140. Это обстоятельство меня несказанно обрадовало. Всю вечернюю тренировку на полосе препятствий я также провел, смотря на мир совмещенным зрением. Я четко чувствовал расстояние до каждого аборигена в пределах 140 метров. На радостях я зазевался, и неудачно зацепившись ногой за край очередного препятствия, полетел вниз головой. Последнее, что мне запомнилось перед потерей сознания, это то, что я выставил вперед руки, пытаясь смягчить падение. В себя я пришел лежа на кушетке в незнакомом доме. Правая рука была замотана в лубки, в воздухе ощущался запах лекарственных трав. Видимо, почувствовав, что я пришел в сознание, в комнату зашла Минока. «Не расскажешь, где вас так учат падать с 2 метров, чтобы сломать руку и голову ушибить до потери сознания. Раз шаманка шутит, значит все не так уж и страшно. Это особая земная традиция, таким образом попадать в дом к понравившейся девушке, в некоторых странах нашей планеты, практикуется наравне с похищением невесты». Пошутил я. «В таком случае я тебя сейчас познакомлю с понравившейся девушкой». Мило улыбнулась Минока и позвала кого-то по имени Нидала. Через пару секунд в помещение вплыла дама широких наружностей и больших окружностей. Я таких плотных дам тут ни разу не видел и был уверен, что все туземцы поджарые и спортивные. Оказывается, я ошибался. Видимо, эта дама больных объедает не иначе. Вариант, что ей приносит дополнительную еду в благодарность бывшие пациенты, мне в голову даже не пришла. «Ты сейчас находишься в нашей лечебнице и Нидала его хозяйка. Нидала, знакомься, это наш гость Стас, говорит, что специально к тебе попал товарищ, ты ему понравилась». Аккуратно так ухмыляется уголками губ. «Это вряд ли, мы с ним нигде не могли видеться», улыбаясь, глубоким басом ответила лекарка. «Простите, пожалуйста, я, наверное, домом ошибся, мне пора», ответил я и попытался встать. «Лежи уж горе, охотник, сейчас я ускорю твое лечение, и можешь идти к Олегу, он тебя уже заждался», ответила Минока. Сев рядом на кушетку, она взяла мою замотанную руку и начала водить вдоль нее своей свободной рукой. Постепенно рука начала наливаться теплом, пока я не почувствовал резкую боль, от которой даже вскрикнул. «Все. Я ускорила кровоток в твоей руке и срастила кости, заживление пойдет значительно быстрее. Уже через неделю сможешь нагружать руку как обычно. Я не могу такому научиться. Вдруг я другую руку сломаю, а тебя рядом не окажется. Вообще для того, чтобы оперировать энергетикой живых существ, нужно иметь дар. Есть он у тебя или нет, я определить не могу, ты должен сам выяснить опытным путем. Для начала возьми кристалл отклисов и попробуй впитывать энергию из них, если получится, скажешь мне. Хорошо, завтра я смогу поехать вместе с вами. Да, можешь делать, что угодно, только ничего тяжелее твоего карабина рукой не поднимай. Лубки завтра вечером сниму после еще одного сеанса. Спасибо вам с Нидалой за лечение». «Ни за что», — раздался синхронный ответ. «Иди, давай, тебя Олег у входа ждет. Завтра у машин встречаемся». Убедив друга, ожидавшего на входе, что со мной все в порядке, мы пошли к дому. По дороге Олег поведал мне, как мою бессознательную тушку оттащили в домик к лекарю. Я в свою очередь рассказал, как стал пациентом, испытавшим передовые методы лечения, используемые местными. «Тебя же сломанные кости чуть мясо не прорвали. И чего, рука совсем не болит?» — удивленно спросил товарищ. «Ноет немного, но боли совсем нет, могу свободно пальцами шевелить. Завтра вечером обещали лубок снять, а через неделю отжиматься можно будет». «Здорово, у нас бы ты месяц в гипсе проходил. Ты видел местную лекарку по имени Нидала? Мне кажется, Эта дама даже мертвого за 5 минут одним взглядом на ноги поставит. Минут через 10 мы уже сидели дома у очага и пили отвар из трав. Олег просматривал в Искине возможности по модернизации и ремонту глайдера, а я решил попробовать метод, рекомендованный Минокой. Достав из рюкзака горсть маленьких кристаллов, добытых из Клиса, попробовал посмотреть на него внутренним зрением. Выглядели они как маленькие звездочки голубоватого цвета, некоторые были чуть ярче других. Разглядывая их по очереди, я понял, что, чем ярче цвет кристалла, тем ярче звездочка. Ага, значит, яркость окраски, это как индикатор заряда у батарейки. Подумал я про себя. Выбрав самый тусклый кристалл, я приступил к экспериментам. Первое время у меня ничего не получалось. Как ни тужился, ни напрягался, энергию впитать не получалось. Через час безуспешных попыток, я уже отчаялся добиться результата и просто развалился на полу, возле очага. Смотрел сквозь голубой кристалл, лежащий на руке на огонь. В какой-то момент изображение резко увеличилось, и я увидел крупным планом кристалл на фоне своей руки. В руке можно было разглядеть еле видимые светлые линии. Создавалось ощущение, что по этим линиям что-то течет. Сначала я подумал, что это кровеносные сосуды или капилляры, но приглядевшись внимательнее, понял, что это не так. В некоторых местах, где под кожей отчетливо были видны сосуды, этих линий не было. Стараясь не упустить это состояние, я попытался повторить свои попытки впитать энергию из кристалла и смотрел, что происходит в этот момент с линиями. Мне показалось, линии в районе ладони начинали изменять свое положение и немного приближались к кристаллу, но дотянуться не получалось. Тогда я попытался смухлевать, зажав кристалл между большим и указательным пальцами, где линии располагались наиболее близко к коже. Я повторил свою попытку. Вот я вижу, как линии, идущие в большом и указательном пальцах, начинают удлиняться, вот они тянутся к кристаллу, в следующее мгновение в руке остается пустой кристалл. Наверное, моргнул, подумал я, надо повторить опыт. Повторил опыт еще 10 раз, результат не изменился. Энергия просто исчезала из кристалла, когда непонятная линия с ним соприкасалась. После 5-й попытки я обратил внимание, что линии, идущие в руке, стали значительно четче. Дальнейшие попытки решил отложить до разговора с шаманкой, а пока спать. Ты, Олег, как хочешь, а я пошел спать, сегодня был насыщенный событиями день. Ты иди, я еще полчаса посижу, посмотрю информацию по беспилотникам времен войны, хочу разобраться в их устройстве. Ладно, спокойной ночи. Утром проснулся за час до будильника, чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Друга будить пока не стал, пошел сделать легкую зарядку и умыться. За умыванием из бочки меня и застала подошедшая Минока. Удивленно посмотрев на меня, она задала вопрос: «Ты чего в такую рань встал? Небо только начинает сереть, тебе еще можно было поспать». «Да ты знаешь, я на удивление хорошо выспался, проснулся полчаса назад, чувствую себя очень бодро, энергия так и переполняет тело». Когда я произносил слово «энергия» в мозгу, как будто что-то щелкнуло и встало на место, и я захотел убедиться в своей теории. «Скажи, Минока, я вчера вечером последовал твоему совету и попытался впитать энергию из кристаллов. Сначала ничего не получалось, когда я уже совсем отчаялся, у меня получилось увидеть свою руку и проходящие в ней непонятные линии. Еще полчаса я экспериментировал с впитыванием энергии, но так и не смог увидеть процесс, кристаллы моментально становились пустыми, как только их касалась одна из линий, проходящих в руке. Не может это быть связано с моим ранним подъемом и хорошим самочувствием? Сколько кристаллов ты вчера опустошил таким образом? Всего 11, но они были неполные. Ты после этого нормально себя чувствовал? Ничего не жгло и не болело? Да, никакой разницы не заметил, только линии, проходящие в руке, стали более насыщенные. Пристально рассмотрев меня со всех сторон, шаманка пришла к каким-то выводам и решила их мне озвучить. Раз у тебя получилось впитать кристаллы, значит, дарк магии у тебя определенно есть. Количество впитанных тобой кристаллов слишком велико, даже с учетом, что они были неполные. Обычно для инициализации новичку достаточно одного полного малого кристалла, максимум двух. Судя по тому, что ты не инициализировался, тебе 10 не хватило. Энергия, которую ты впитал, идет на наполнение внутреннего источника. Когда он наполнится, происходит резкий скачек. Ты поймешь сам, когда это произойдет, но не всегда вся впитанная энергия идет на наполнение источника. Иногда организм считает, что полученную энергию ему лучше потратить на улучшение организма. У тебя как раз этот случай, судя по всему, большая часть энергии идет на улучшение организма. Сколько это займет времени и сколько еще потребуется энергии, я не знаю. Я такого случая не встречала, знаю только, что такое бывает. Бери с собой все заполненные кристаллы, будешь под моим присмотром впитывать, посмотрим. За разговором время пролетело незаметно, Олег проснулся, и мы пошли завтракать. Ехать надо было чуть в сторону от посещенной ранее разгромленной базы. До кромки леса рассчитывали добраться за 3-4 часа. В поход поехали усиленным составом, помимо нашего грузовика, поехали битком забитый в джип и оба мотоцикла. Большая часть дороги пролегала по уже изведанному маршруту, поэтому мы ехали достаточно быстро. До края леса мы добрались, как и планировали, за 3,5 часа. Вглубь леса смогли заехать еще метров на 300, а дальше уперлись в густой лес. Выгрузившись, первым делом просканировали окрестности на наличие опасной живности. Не обнаружив таковой, мы решили разбиться на 3 группы. Первую группу возглавлял проводник, нашедший пла, также сюда вошли Минока, я и 2 охотника, мы отправились искать точное место падения аппарата. Вторая небольшая группа состояла из 3 охотников и ученика шамана, они отправились, как обычно, собирать корешки и травки. Олег с 2 подростками и 3 охотниками остался разбивать лагерь и разведать местность вокруг. Наш отряд не спеша двигались вглубь леса, кормя прорву местных насекомых. Хитрая шаманка с охотниками чем-то намазались и их гадские летающие твари сторонились. Пришлось идти выпрашивать чудо-мазь. Минут через 40 движения у меня в голове раздался голос Олега. «Стас, прием, как ваши дела?» «Да нормально, топчем траву, собираем паутину, у вас как дела?» «Лагерь разбили, палатку поставили». Сейчас сижу в машине и смотрю по проектору, как карта открывается, прям стратегия, жалко управлять вами нельзя. Вот ты себе кинотеатр устроил, давай работай лентяй, костер разожги там, поесть приготовь. Не гунди, я тут наши искины озадачил, чтобы, когда найдете объект, просчитали оптимальный маршрут вырубки деревьев до него. Потому как мне не хочется, двигаясь прямо, целую неделю деревья рубить. Ладно, не оправдывайся, давай до связи, как найдем объект, сообщу. Искомый объект мы нашли не сразу, пришлось порядком покружить по лесу. Сначала по дороге попалось оторванное крыло, затем через 100 метров нашлось все остальное. По внешнему виду, кроме оторванного крыла и небольших вмятин на корпусе, других повреждений не было. Летательный аппарат был похож на сильно уменьшенную копию земных реактивных самолетов. Вытянутый корпус, около 6 метров в длину. Под углом в 40 градусов к корпусу, закреплены крылья. Длина крыльев по 2,5 метра. Под крыльями закреплены 2 реактивных двигателя, предназначенные для вертикального взлета и аварийной посадки, в случае отказа основного двигателя, расположенного в хвосте. Все брюхо было утыкано все возможными датчиками и камерами. Собранные данные поступали в малый искин, установленный в носовой части и заключенный в простенькую бронекапсулу. В этой модели имперские военные пожадничали и вместо дорогого, но компактного луринового реактора, установили дешевый, работающий на твердом телье. Это маслянистое вещество намного эффективнее бензина с дизелем и долгое время использовалось в космической промышленности, пока не был открыт урин. Олег, прием, объект нашли. Отлично, вижу вас и объект на карте. В базе Искинопла числится как РР-4П. Я предлагаю вам пройти на 100 метров на север и возвращаться к машине, чтобы исследовать площадь побольше. А мы пока поесть приготовим. Хорошо, тогда мы к вам идем. Отбой. Обратно дошли значительно быстрее. То ли лес был немного реже, то ли так есть хотелось. Спокойно пообедав, решили немного отдохнуть и дождаться, пока еда уляжется. Я решил время зря не терять и под присмотром шаманки впитать еще несколько кристаллов. На свет была извлечена моя коробочка, где осталось меньше 30 камушков голубого цвета. Под присмотром я попытался повторить попытку, в этот раз я добиться эффекта приближения не смог, но на скорость впитывания это никак не повлияло. «Пока хватит, ты как бездонная бочка, сколько ни давай, все мало», — сказала мне шаманка после того, как я опустошил пяток кристаллов. «Твое тело достаточно наполнено энергией, надо подождать, пока она усвоится. Вечером можно еще повторить». Перерыв закончился, пришлось вставать и идти заниматься тем, зачем мы сюда приехали. В лагере оставили дежурить вернувшегося ученика-шамана с тремя охотниками. Чтобы открыть территорию побольше, к упавшему беспилотнику снова шли новой дорогой. Сначала решили разобрать одиноко валяющее крыло, сняв с него малый двигатель, отправили троих охотников оттаскивать это добро ко второй части самолета. С Остовым по рекомендации Искина решили поступить аналогично, крыло было отсоединено от корпуса, снят еще один малый двигатель. Корпус решили тут не разбирать, а грузить целиком, тем более длина кузова позволяла. Поскольку с разбором было закончено, мы решили вернуться в лагерь, снова используя другой маршрут. К моменту возвращения, Искин, получив последнюю порцию информации о местности, выдал оптимальный маршрут прокладки дороги. Дорога весьма ощутимо петляла, но получалось не так уж и плохо. Трасса проходила в основном через места, где росли молодые, тонкоствольные деревья. Вернувшись в лагерь, мы решили сегодня хотя бы начать вырубку и, взявшись за инструмент, принялись работать. За 3 часа успели проложить около 400 метров. Поваленные деревья пока просто оттаскивали в сторону. В лагерь мы вернулись уставшие, но довольные. Взятый темп позволял надеяться, что завтра с вырубкой мы покончим. Уже начинало темнеть, поэтому мы решили развести костер и как следует подкрепиться. Я быстро расставил по периметру лагеря ультразвуковые колышки, посмотрев на меня, так же сделала и шаманка, только свои колышки воткнула чуть ближе к лагерю. Пока готовилась еда, мы повторили эксперимент с вытягиванием энергии из кристаллов. Очередные 5 камней постигло участь их предшественников. Видимо, из-за усталости, мне удалось поймать необходимое состояние, и я опять провалился в режим увеличенного изображения. Проходящие в руке линии стали очень яркими и четкими, но сместить их хоть на сантиметр у меня не получалось. Заметив мои манипуляции, в процесс вмешалась шаманка. «Не пытайся сдвигать силовые линии своего организма, вместо этого надо выдвигать, выращивать тонкий щуп, смотри, как это делается». Протянув ко мне руку, она остановилась на расстоянии сантиметров 10 от пустого кристалла. Я видел схожие силовые линии в ее руке, неожиданно кончик линии в указательном пальце дрогнул и из него начал вытягиваться бледный отросток, гибкий как щупальце у осьминога. Вот отросток коснулся кристалла, и я отчетливо увидел, как через него кристалл заполняется энергией. Пока повторить подобную манипуляцию у тебя вряд ли получится. Для управления тонкой энергией своего организма необходимо пройти инициализацию. Пока твой организм не наберет необходимое количество энергии, ты не сможешь отдавать ее сам. Жаль, ладно, тогда пока буду только вытягивать энергию. На сегодня тебе хватит 5 выпитых, завтра с утра еще впитаешь. А пока давай я тебе лубок сниму, но руку сильно не нагружай еще 2 дня. Дальше мы лежали у костра и смотрели на такое непохожее на земное звездное небо. Ночь прошла спокойно, Под утро лагерем заинтересовались два крупных животных. Я уже проснулся, сказывалась подпитка энергии, и делал зарядку, обозревая окрестности внутренним зрением. Решив одному не геройствовать, я предупредил охотника, дежурившего у костра, и пошел к Минаке, сообщить о незваных гостях. Она тоже уже не спала, видимо, получила сигнал со своих колышков. Используя внутреннее зрение, мы видели, что пробраться пытаются со стороны леса. Это оказались две крупные рыси, но увидели мы это, только когда хитрые животные забрались на дерево и попросту перепрыгнули колышек, который стоял слишком близко к дереву. Я даже не успел достать игольник, как от колышка шаманки ударили две молнии, и хищники, прокатившись по инерции несколько метров, свалились мертвыми. Подойдя поближе, мы начали разглядывать трофеи. С земными рысями их роднили только кисточки на ушах и явное отношение к семейству кошачьих. Шкура была серого цвета, верхние клыки торчали как у саблезубых сородичей. Крупные гурлы попались, и шкура совсем не попортилась. Вынесла вердикт Минака: «Если бы не твой колышек, они бы нас порвали. Видела вчера, что ты близко к дереву поставил, но не стала говорить. На своей ошибке быстрее научишься. А порвать бы не успели, меня голыми зубами не возьмешь». Оставив разделку трофеев подошедшим охотникам, мы потянулись к костру на запах отвара из трав. Постепенно народ начал выползать на запах еды из своих палаток. Мы с другом спали в машине. Олег, выйдя на улицу, с удивлением таращился на двух охотников, натягивающих шкуры гурлов на рамки. «Что я успел проспать?» «Да не переживай, ничего интересного. Эти кошаки перепрыгнули ультразвуковой столбик, который я воткнул слишком близко к дереву, и напоролись на защитный столбик Минаки, приласкавший их молнией. У них от испуга случился инфаркт, и они умерли. Эх, какое представление я пропустил. Минака, пожалуйста, сделай молнию, как маленький мальчик попросил друг». «Ну ладно, раз ты так просишь, смотри на то дерево», — указала шаманка на ближайший ствол. Я перешел на внутреннее зрение и увидел, как перед лицом она формирует какой-то сложный узор, потом он начал становиться четче, наполнился энергией, затем, отлетев на 20 метров, вспыхнул и исчез. С того места, где исчез узор, ударила небольшая молния и попала прямо в ствол. «Офигеть!» — выдохнул мой друг. «Что ты сказал?» — переспросила Минака. Он, выражаясь земным языком, выразил крайнюю степень восхищения. Ответил за друга я, пока он челюсть с пола подбирал. «Вы пока общайтесь, я пойду, пяток камешков принесу, подкормлю себя энергией», — сказал я спутникам. Впитывание энергии сегодня ничем не отличалось от вчерашнего дня. В коробочке оставалось только 9 полных кристаллов. Для ускорения вырубки мы разбились на группы и разошлись по заранее оговоренным участкам. Крупные стволы, для экономии времени, было решено спиливать плазменным резаком. Хоть его ресурсы был ограничен, но мы надеялись пополнить его, попав на базу Содружества. К обеду успели расчистить путь до беспилотника. Еще час ушел на то, чтобы задом доехать до трофеев и погрузить их в кузов. На скорую руку перекусив, мы двинулись в обратный путь. Кузов грузовика был битком завален запчастями самолета, а в грузовом отсеке джипа ехала торба шамана и две тушки гурлов. Клочок с Шустриком за преодоленный путь существенно продвинулись в искусстве управления мотоциклами и никаких неудобств не испытывали. В поселение мы въехали уже в сумерках, дозорные заметили нас заранее, поэтому по приезду нас ждала горячая еда. Впитав перед сном последние кристаллы, я завалился спать. Глава 11. Починка глайдера. Утром опять проснулся на час раньше рассвета, это уже становилось привычкой. Бесцельно провалявшись целый час, так и не смог больше уснуть. Разбудив Олега, пошли на зарядку. Сегодняшнюю тренировку шаманка решила провести в том доме, который использовался для передачи мне знаний местного языка. Сегодня я покажу тебе, как управлять энергией. Для начала мы попробуем наполнить энергией кристалл. У тебя нет правильного, поэтому, я выдам тебе один из своих для тренировок. Если хочешь, потом поменяемся. Один пустой кристалл у ментала приблизительно равен 10 обычным, которые у тебя остались от Клиса, после впитывания энергии. Если с наполнением энергии у тебя проблем не возникнет, покажу, как брать под контроль животное. Занятие пролетело очень быстро. Наполнить камушек энергией у меня получилось попытки с 7-й. Процесс сильно отличался от работы с магической энергией и ее впитыванием. Сначала у меня не получалось сформировать щуп, но как только Минока помогла мне, дело пошло веселее. Мой резерв пси-энергии почти не уменьшался, когда я заполнял малый кристалл до отказа. Во время тренировки выяснилось, что не все камешки одинаковы. Оказывается, они отличаются по типу хранимой энергии. Различают обычные кристаллы и кристаллы ментала. Например, в пустые кристаллы от Клиса тоже можно закачать пси-энергию, но влезает ее туда меньше и она быстро утекает. Связано это с формой и структурой самого кристалла. Кристаллы ментала имеют минимум в 2 раза больше граней и более плотную структуру. Большинство драгоценных и полудрагоценных камней тоже подходит для хранения магической энергии, но значительно хуже, нежели кристаллы, добытые из животных, именно поэтому они так ценятся. С контролем животных все было интереснее. Аборигены подразделяли возможность контроля на 2 типа. Полный контроль и частичный контроль. Под полным подразумевали превращение животного в зомби, то есть сознание подопытного полностью уничтожалось и управление осуществлялось напрямую как марионеткой. Существовала возможность полной изоляции сознания зверя на небольшое время, но она редко использовалась. Под частичным контролем подразумевалось внушение объекту полного доверия, подчинения. В данном случае объект сохранял способность думать, мыслить. У меня без труда получилось уничтожить сознание подопытного и управлять его телом, но вот с частичным контролем была засада, не мог я настолько тонко дозировать посылаемую пси-энергию. Меня можно было сравнить с сапожником, которому для ремонта ботинок выдали кузнечный молот. Мозги я выносил только в путь, а вот внушить пока не мог. По окончании занятия я был очень расстроен таким поворотом событий, но Минока наоборот была в восторге. Ни у кого с первого раза не получится частичный контроль, это достигается долгими тренировками. Ты должен радоваться, что так быстро получилось научиться уничтожить сознание и брать под контроль своего подопытного. Да я вообще рад, но как-то не полностью. Для тренировок рекомендую тебе для начала научиться просто подключаться к сознанию животных и понимать, что они видят или чувствуют. Если это у тебя получится, дальше все пойдет быстрее. Не беда, если зверушки не переживут твой эксперимент, в поселении будут рады любой добыче и ни в коем случае не вздумай проводить опыты на людях или моих соплеменниках. Серьезным тоном сказала Минока. Думаю, у меня пока есть время для тренировок, крупных походов пока не намечается, будем охотиться на живность. Вот и отлично, есть еще одна новость, которая, надеюсь, тебя порадует. Вчера я виделась с нашим кожевником, он просил привести вас для снятия мерок. Сейчас зайдем за Олегом и идем обмериться. Через 2 дня у вас будет надежная одежда. Вот это радостная новость, как раз нам пригодится в походах за добычей. Пошли за Олегом. Олега мы обнаружили, как и ожидали, в гараже. До кожевника дошли за 10 минут под рассказ Олега о том, что он успел сделать, пока я осваивал шаманские науки. Двигатель с беспилотника был успешно демонтирован и установлен на глайдер. Немного пришлось переделывать крепление из-за несовпадения размеров. Новый двигатель был немного меньше. Осталось подключить питание, заменить маневровый двигатель и можно проводить испытания. Мастерская кожевника находилась на краю поселения рядом с рекой. Приближение к месту мы почувствовали в прямом смысле своими носами, пованивало весьма прилично. Самого кожевника мы не увидели, мерки с нас снимал молчаливый помощник. Минут по 10 на каждого ушло для снятия мерок, после чего нас отпустили, и мы пошли в лагерь доделывать глайдер. Поскольку одного маневрового двигателя из четырех не хватало, решили два оригинальных двигателя установить спереди, а назад установить два малых двигателя, снятые с того же беспилотника, но вынести их за корпус. Искин на Лего просчитал оптимальное размещение. После модернизации ТТХ глайдера изменялись в лучшую сторону. Показатель скорости разгона улучшался на 20%, маневренность, за счет высокой подвижности задних двигателей, на 35%. На монтаж и подключение всех двигателей было потрачено еще часа три. Прогнав тестирование системы, проблем не обнаружили. Испытания решили провести в степи, в 5 километрах от леса. Со слов Минаки, Шустрик с Клочком уехали на рыбалку, поэтому мы поехали вдвоем. На маневровых двигателях не спеша выползли из леса, а дальше Олег не утерпел и утопил педаль газа. Ощущение было как при взлете самолета, резко вдавило в сиденье, желудок прилип к позвоночнику. Хорош лихачить, сначала на небольшой скорости попробуй маневрировать. Упрекнул я товарища. Не боись, наш железный друг уверяет, что даже на ручном управлении убиться на этом аппарате в степи нереально. Пока подается энергия на антигравы, автоматика не даст снизиться на опасную высоту при высокой скорости. Грубо говоря, спикировать носом в землю тебе умная железяка не даст, а вывернет в горизонтальный полет за 100 метров до земли. Проверить я тебе не дам, я еще не настолько доверяю незнакомой технике. Отлетали мы 2 часа как на аттракционе, под конец я уже настолько свыкся со скоростью, что сам сел за штурвал и довольно быстро освоился. Никаких фигур высшего пилотажа мы, конечно, не исполняли, при отсутствии Искина никому было контролировать перегрузки и следить за нашей безопасностью, поэтому мы ограничились набором скорости, разворотами и набором высоты. Комфортная скорость передвижения на этом аппарате над землей составляла 400 км в час, зато никакой тряски, никаких колдобин ты не ощущал совершенно. Максимальная скорость, которую мы достигли, 600 км в час, но небольшой запас по ощущениям еще был. Максимальную высоту подъема над землей мы проверять не стали, по данным из базы технического Искина, для подобных генераторов антигравитации она составляла порядка 1,5 км. Во время тестовых испытаний я не забывал о пси-тренировке. Парочка неудачно гулявших сайгаков самостоятельно запрыгнула в грузовой отсек и полетела с нами на убой, сознания в их головах. К этому времени уже не было. Свой пси-щуп я пока мог вытянуть всего на 50 метров. Это расстояние можно было увеличить упорными тренировками. Например, Минака могла вытянуть свой щуп метров на 200. Перед возвращением в поселение, на бреющем полете прошлись над краем озера. Выгрузив добычу местным и загнав глайдер в гараж, пошли на тренировку. По дороге встретили вернувшихся подростков, сегодня им удалось поймать 20 килограмм рыбы и 3 угрей. Поскольку мои запасы заполненных энергией кристаллов подошли к концу, попросил после тренировки занести причитающуюся нам часть. На тренировке полоса препятствия далась мне очень легко, я совершенно не ощущал усталости. На внутреннее зрение я решил пока не переходить. Под конец тренировки мне начало казаться, что остальные двигаются несколько медленнее. Не став заострять на этом внимание, списал на общую усталость.